Вы в больнице. А почему решетки на окнах? Решетки? А время сейчас какое? Наркоманы лезут во все щели. А у нас лекарства всякие, знаете ли. Вот и приходится закупориваться. Кстати, Валера, — протянул он руку. Марк помедлил, но все-таки пожал ее, не глядя врачу в глаза. «Марк Андреевич, так что со мной было?» С тех пор, как он ушел к Ольге, его здоровье здорово пошатнулось. Истории всевозможных болезней, которые он хранил дома, пухли день ото дня. После одного особенно тяжелого приступа он вызвал из Санкт-Петербурга дочь. Кто знает, сколько ему осталось. Перенес на ногах обширный инфаркт, как простуду. Радостно сообщил он Дарье. «Вот смотри». И показывал снимки, графики, результаты анализов. Он испытывал гордость от того, что мужественно справляется со смертельными недугами. Он не думал лечиться или хотя бы прекратить употреблять спиртное в таких количествах. Нет, его радовала сама схватка со смертью, которая тянулась вот уже несколько лет. «С вами что было? О, вы тут такое вытворяли! В полусознательном состоянии, сахар на нуле, галлюцинации, еле вывели вас из комы!» Марк пожал плечами. «Ну, вывели так вывели, а теперь я хочу домой». «Через 2 дня», — пообещал Валера. «А пока, извините, поколем вас немного». «Тогда телефон, срочно», — приказал Марк. Валера нахмурился, вздохнул, полез в карман халата. «Это вам», — протянул он Марку лист бумаги. Ольга молила его аккуратно выполнять рекомендации врача. Обещала прорваться к нему завтра в больнице. Сейчас карантин, не пускают. Но она уже нашла главврача. Он обещал ей завтра в виде исключения. А теперь пусть Марк будет умницей. Пусть позволит этим извергам хоть немного себя полечить. Полстранички было посвящено всевозможным нежностям, но Марку почему-то сейчас не захотелось их читать. «Уже прочли?» — удивился Валера. «Колите», — сказал Марк, протягивая руку. Валера выглянул в коридор, втащил вздрагивающую медсестру, взял у нее из рук шприц, жгут и улыбнулся во весь рот. Марк откинулся на кровать, когда Валера еще не закончил вводить лекарства. В голове застучали 1000 молоточков. Что-то жужжало, поехало, поплыли картинки. Он снова погружался в бездну. И бездна жадно приняла его в свои объятия. «Идиотка!» — визгливо орал Валера в коридоре на медсестру. «Да я тебя с такой формулировкой уволю к чертовой матери! Никуда на работу не устроишься, чтобы не смел глаза открыть! Через каждые 5 часов колоть! Заруби себе это на носу! Лада!» Он произнес ее имя, словно грязное ругательство. Девушка плакала, оттирая глаза кулачками, кивала, снова плакала. Сердце девушки было разбито. Ей так нравился Валера, так нравился. А теперь он кричит. Девушка заклебывалась слезами. Валера закрыл дверь на ключ, пошел по коридору. Полы его несвежего халата развивались, лицо кривилось брезгливой гримасой. У двери своего кабинета он остановился, закрыл глаза, постоял немного и только потом вошел. «Все в порядке?» От неожиданности женщина уронила сигарету на пол, осыпая себя пеплом. «Да», — выдохнул Валера, — «пришлось отдать записку». Иначе они несколько секунд смотрели напряженно друг на друга. «Сильный мужик! Я даже не ожидал. Не так-то просто с ним справиться». «Сколько?» — поджав губы, спросила женщина. «Думаю, процентов на 50 больше, чем договаривались». «Хорошо». Она достала из сумочки портмоне, вынула деньги. Валера завороженно шевелил губами, считая.